Глава вторая. «Не против?» Мотаю головой из стороны в сторону и не свожу взгляда с Артура. «Без работы я не выйду из этого кабинета». «Верное решение. Я крайне рад». Чернышевский игриво скалится, отступает, резко разворачивается на месте и сует руки в карманы брюк. Я сначала буравлю глазами его широкую спину, а потом лицезрею суровое лицо. Чего он хочет? Какое условие мне поставит? 3 года назад я сделала ему очень больно. Ужалила в самое сердце и сбежала, уехала с папой в соседний городок. Мне хотелось начать жизнь с нуля, перевернуть время, проведенное с Артуром, словно страницу книги. Мы разные и всегда не подходили друг к другу. Богатый наследник, мальчик, выросший золотой ложкой во рту, ценитель дорогих украшений, элитного отдыха и коллекционер миниатюрных фрегатов. И я, девочка без роду, без племени, без матери. Глубокий медленный вдох дает мне небольшую фору. Утихомириваю скачущее галопом сердце, сглатываю игольчатый ком. «Знаешь...» Артур вертится, обдавая меня холодной улыбкой. Ты очень вовремя появляешься в моей жизни. Отец давно ищет помощницу. Ту, кто будет держать его в курсе дел в компании, пока он отдыхает на Бали с очередной разукрашенной куклой. Бегать за трюфелями в частную кондитерскую, забирать вещи из химчистки и так далее и тому подобное. Ты идеальный вариант. Не из нашего круга, нашей среды. Чиста, как белый лист. Нет, я не властна над своим сердцем. Ни капли. Оно живет вне меня, существует по своим законам и правилам. Покрываюсь липким соленым потом, растираю ладони о бедра, а они вмиг становятся влажными. Артур никогда ничего не говорит просто так. Каждое его слово весит тонну. И вокруг него всегда полно тех, кто ловит любой его чих и готов выпрыгнуть из окна, если он попросит. Но сейчас мы одни, и я вынуждена барахтаться на дне, надеясь только на себя саму. Помощница Алексея Ивановича? Я? Откашливаю тот самый колючий ком. Ты шутишь? Нет, ты точно не в себе. Какая из меня помощница? Я не смогу, я не справлюсь. Тараторю, незаметно ковыряя ноготь указательного пальца большим пальцем. Волосы встают дыбом там, где не должны. Во-первых, на «вы». А во-вторых, я заплачу тебе столько, сколько скажешь. Переведу деньги, как только пройдешь первый этап оформления. Назови сумму. Все 23 года моей жизни проносятся перед глазами в одном спешном потоке слайдов. Щелк, щелк, щелк. А Артур спокойный и собран. Сдирает с меня кожу одним только взглядом. Почему? В чем ваша выгода? Ты же именно этого и добиваешься, Софья Романовна. Вся суть ведь в деньгах. Я ни к чему не склоняю, ты сама говоришь, что не выйдешь из моего кабинета без работы. Я предлагаю тебе бонус к деньгам. Должность девочки на побегушках у моего отца. Об этой должности мечтают тысячи девушек. Работать в такой компании, как эта, большая удача. Даже если ты разносишь кофе и потираешь зад старому чудику. Он замолкает на целую секунду, явно планирует изучить мою анкету. Узнать причину моего возвращения в город. А в ней ничего. Лишь сухие выдержки из моей профессиональной жизни. Пополню твой счет сейчас той суммой, которую попросишь. И ежемесячно будешь получать зарплату, прописанную в трудовом договоре. Социальный пакет в полном объеме. Выбор за тобой. Артур разводит руки, рубашка на груди натягивается, и, кажется, я слышу треск ткани. А, возможно, это у меня нервы лопаются. Виски сильно давят, даже тошнить начинает. Ненадолго прикрыв глаза, свожу все «за» и «против». Я смогу завтра же перевести деньги за операцию, смогу вытащить своего отца из пропасти. Мы заживем, как прежде, вдвоем. Перестанем думать о неизбежном и гадать, когда же оно настанет. Оно может настать внезапно. Я провожу все свободное время в папиной палате и благодарю Бога за любой его вдох. За едва заметное подрагивание век, за шанс видеть его утром в окружении пищащих приборов. Твой ответ, я жду. Соленый морской бриз, свежесть цитрусов. Так пахнет только Артур. Его одеколон окружает меня невидимым облаком. Я даже растираю этот запах языком, вспоминая солнечную Тоскану и наш незабываемый отпуск. Я согласна. Распахиваю глаза и вижу его прямо перед собой. Он выше папы, а мой папа в юности был капитаном баскетбольной команды. И сейчас я будто играю в защите, а он в нападении. Позади стол, впереди Артур. 600 тысяч. Столько мне нужно. Ощущаю пульсацию вены на шее и зажимаю ее рукой. Тише, Соня, спокойнее, все в порядке. Но так ли это? Почему тогда мои колени дрожат, словно я сдаю самый важный экзамен? С чего вдруг мурашки хватают флаги и несутся на амбразуру? Договорились, Софья Романовна. Отправляйтесь в отдел кадров и скажите Милане Ринатовне, что вы на место Валентины. Хорошо. Нащупываю сумку, сжимаю ее и, стараясь не задеть Артура даже поверхностно, иду к двери. Молюсь о том, чтобы не упасть. Только мозг ногам не указ. Они не слушаются и время от времени подкашиваются. Почему ты босиком? Артур застает меня прямым вопросом, когда я уже берусь за ручку и кручу ее вправо. Настроение такое, босоногое. Полушепотом отвечаю я и скрываюсь за дверью. Брюнетки хмыкают, оглядев меня небрежными взглядами. «Везет же мышам!» — бурчит одна из них. Даже не знаю, кто. Я быстро двигаюсь по коридору, желая поскорее найти местечко для собственной реанимации. Мне срочно нужен разряд в 220 вольт для восстановления нормального ритма. «Эй, новенькая!» Алена окликает меня, а я спешу к кулеру с водой и наливаю полный стаканчик. «Я с тобой разговариваю!» Девушка хмурит брови, становясь рядом со мной. «Отдел кадров этажом ниже. Я уже позвонила туда и сказала, что ты сейчас придешь». «Быстро!» Я выпиваю воду залпом. «Артур Алексеевич ненавидит медлительных людей, так что поторопись, а то и мне из-за тебя прилетит». Я молчу. Мне просто нечего ей сказать. Смотрю на нее и хлопаю ресницами. «Ну, чего стоишь? Вперед!» Выбрасываю скомканный стаканчик в урну возле кулера и иду к лестнице, на которую мне указывает Алена. Девушка выглядит сурово. И не только потому, что на ней ядовито-алая юбка и такие же туфли, но и по вине острых черт лица. Длинный ровный нос, узкие карие глаза, треугольный подбородок. Я спускаюсь вниз и следую по коридору, читая таблички на стенах возле дверей. Финансовый отдел, планово-экономический, юридический и, наконец, кадровый. Если я сейчас переступлю порог, моя жизнь кардинально изменится. Навсегда. И грустный смайлик, нарисованный мной утром, превратится в смайлик с ручьями слез. «Пока, девочки, увидимся завтра на...» Из отдела кадров выходит она. Рыжая бестия. Кобра с талантом отравлять чужие сердца ядом. Против нее нет антидота, только смерть. И вот мы нос к носу, глаза в глаза. В моем животе болезненные колики, которые усиливаются с каждым вдохом. «Ты?» Ее зрачки разливаются и затемняют зеленую радужку. «Мне не мерещится?» «Здравствуй, Алина!» Какой у меня осипший голос. «Что ты здесь забыла? Снова хочешь попытать удачу с моим братом?» Приставляет тонкие ручки к своей осиной талии. «Он только что принял меня на работу. Буду помогать вашему отцу в мелких делах и выполнять разные поручения». «Чего? Артур совсем рехнулся?» Алина брезгливо морщится, осматривая меня надменным взглядом. «Ну, я ему устрою. А ты?» Ее пальчик упирается мне в грудь. «Ноги твоей не будет в нашей компании. Я сделаю все, чтобы и в этот раз ты не получила ничего. Эта компания и должность генерального директора мои по праву». Чернышевская Алина Алексеевна откидывает гладкие рыжие волосы на спину и, вонзая каблуки в бетон, исчезает в конце коридора. Я захожу в отдел кадров и спустя полчаса направляюсь в бухгалтерию. Еще получасом позже стою возле 30-этажного здания, задрав голову к небу, и пытаюсь вдохнуть теплый майский воздух. Но дыхательные пути сужены, будто я несколько часов пробыла в задымленной комнате. На языке привкус гари, а все тело болит от ожогов. Ожоги невидимы, о них знаю лишь я. Но боль, которую они доставляют, невыносима. Я думала все в прошлом. И боль, и страх, и обиды. Все иначе. Раны до сих пор кровоточат. Фух, выдыхаю спустя целую вечность. Телефон издает плям, и я достаю его из сумки с туфлями. Надо не забыть свернуть в ремонт обуви. Перевод на сумму 600 тысяч от Чернышевского АА. Моргаю, будто сообщение о пополнении счета сотрется. Не стирается. Перечитываю его снова и снова и понимаю, назад дороги нет. Прижав телефон к груди, стою неподвижно секунду или две. Папа будет жить, а остальное неважно.